Фили поднялся со скамейки и помахал ему рукой. Увидел. Долго смотрел, будто оценивая силы, а потом решительно пошел навстречу. Вероятно, и он поддался общему первому впечатлению при виде Филиппа Агеева, тщедушная внешность которого не вызывала почтений у людей, уважающих в первую очередь солидность и грубую физическую силу. Что поделаешь, внешность обманчива. Сколько анекдотов сложил народ на эту тему. А самонадеянные дураки покупаются по-прежнему. «Здрасте, майор!» — чуть в растяжку сказал Фили, благодушно протягивая руку навстречу. Тот чуть усмехнулся с таким выражением, будто увидел, как глупая рыба сама зашла в его сеть, и схватил ладонь своего противника. Но крепко сжать ее, чтобы показать свою власть и удаль, не удалось. Напротив, Геннадий Александрович вдруг почувствовал, что именно его пальцы застряли между зубьями какой-то чудовищной шестеренки, которая в следующий миг просто расплющит их и выплюнет ошметки. Но заорать благим матом он не успел. Филипп ослабил давление. Даже чуть встряхнул ладонь майора, словно возвращая ей жизнь, и показал глазами на скамейку. Сел сам, на другом конце плюхнулся майор, испуганно прижимая ладонь другой рукой к своей груди. «Не будем терять времени, да, Геннадий Александрович?» — участливо спросил Фили, и тот кивнул. «Вы, естественно, желаете знать, кто я и откуда такой взялся. Излагаю. В наше охранно-розыскное агентство обратился гражданин Щербатенко. Не в агентство вообще, а к конкретному лицу, с которым был хорошо знаком до своей посадки. Именно это лицо и посадило его в свое время. Представляете, каким надо пользоваться доверием у людей, если тобой уже отправленный в колонию человек обратился к тебе первому за помощью?» Фили уставился на хромковый упор и дождался-таки, что тот кивнул в ответ. Александр Борисович Турецкий, так зовут бывшего следователя, внимательно выслушал Щербатенко и позволил себе усомниться в тех тезисах, которыми вы оперировали в беседе с клиентом. «Все это было, — сказал он, — очень хорошо придумано, даже с претензией на гениальность, но, к сожалению, вам не повезло. Вы не на того, как говорится, нарвались». Проводив Щербатенко, Александр Борисович достал из архива Генеральной прокуратуры бывшее дело об убийстве воронежского водочного магната, без труда вспомнил отдельные детали, ибо сам же и проводил повторное расследование, и, собрав своих сотрудников, то есть нас, предложил рассмотреть примерный план ваших дальнейших действий. Подчеркиваю, ваших, Геннадий Александрович, а не наших. Это важно. И, кстати, высказал предположение, что в ближайшие часы к нам в агентство должен будет позвонить и Корженецкий, что и произошло буквально полчаса спустя. После этого, сами понимаете, картина полностью прояснилась. И дальнейшие ваши действия уже проходили отчасти под нашим контролем. Турецкий выехал по своим делам в Воронеж, где попутно занялся и проблемами Корженецкого, с которым уже начал работу ваш партнер. Филипп посмотрел на явно сникшего Охромкова, боль в руке у которого уже прошла, но зато заметно усилилась боль душевная, которая так быстро не пройдет и не сравнится ни с какой физической. Это было отчетливо видно со стороны. «Ничего», — подмигнул им ободряющий Фили, — «то ли еще будет». «Итак, к чему мы пришли?» «Пока с вашей стороны следовали угрозы, выдвигались предложения пересмотреть заказы, предлагались различные робингудовские вариации благородной мести, события не выходили за пределы мелкого мошенничества. Надеюсь, в этом пункте вы со мной согласны». Охромков слегка поиграл бровями, пожимая неопределенно плечами и показывая, что он, хотя и не разделяет этой точки зрения, спорить пока не собирается. «Прекрасно. Но когда ваш партнер в Воронеже потребовал от своего клиента и унес в качестве аванса 50 тысяч долларов, квалификация ваших действий несколько изменилась. Мошенничество уже пошло по-крупному. С вами лично у нас было все ясно. Я говорю о техническом оборудовании соседнего номера в гостинице, который занимали вы.